Алик вздохнул и сдался. Когда маман в таком настрое, лучше не возражать и выслушать, что она скажет. Они спустились вниз и сели на маленькой террасе. Алиса накрыла чай, возмущаясь. «Где наши работники? Девка даже чай не накроет. Мне надо самой заниматься всем». Они сели за стол, и Алиса спросила. «Наташа завтра улетает?» «Кажется», — нехотя откликнулся Алик. «Что хочет от него маман?» После своего ночного откровения с Наташкой он чувствовал себя не в своей, как говорится, миске, тарелке, чашке или как там. «Алик», — начала уже суровить Алиса, — «ты должен поговорить с Наташей». «О чем это?» — встрепенулся Алик. «Ты еще спрашиваешь, о чем?» — совершенно возмутилась Алиса. «Нельзя же быть таким беспечным! Ты должен поговорить с ней насчет работы». Так, маман начала атаку. Не хотелось ему говорить, что Наташка предложила ему сама. Он не готов Наташке ответить. Наверное, надо сказать Инке или нет. А сейчас что говорить? «Не раскалываться ни в коем случае, а то маман насядет и не слезет». «Я просить ничего у нее не буду. Не хватало мне еще просить свою бывшую жену». Алиса разозлилась на сына, как лютая тигра. Не хочет ей говорить. «Значит, не желает ехать туда, а желает валяться здесь по диванам, два раза дежурить, а остальное время пить и пребывать в тоске». «И что же, он хочет прожить так оставшуюся жизнь?» «Нет, шалишь, мальчик мой. Я твоя мать. Тебе этого не позволю». И она сказала, как бы заканчивая разговор, вставая со стула. «Хорошо. Ты гордый, а я нет. Поговорю тогда я». Она, конечно, не собиралась уходить. У нее в арсенале на случай упрямства Алика было еще кое-что. Но вот первое — это. Алик не знал, что делать. Если маман станет просить, Наташка подумает, что он совсем дурак. А в каком положении будет мать? Делать нечего, надо сознаваться. «Да не вскакивай ты, ма, как газель!» — сказал он недовольно. «Сядь, я тебе все объясню». И он сказал ей, что вчера после чая Наташа встретилась ему и начала сама разговор и так далее. Но что он пока ей не дал ответа и потому не хотел говорить Алисе. Что-то не тянет его под начало Наташки. Сработало. Алиса была несказанно рада, но не подавала и виду. Теперь надо этого дубину еще уговорить. «Конечно, вахтером быть лучше», — вспылила Алиса, — «и превратиться через пару лет в старика. Вон на кого ты похож стал. Ужас! Толстый, лысеешь. Алик, опомнись. Такой шанс редко выпадает. И потом слушай меня внимательно». Алиса наклонилась к сыну. Чего еще придумала его затейница мама? И зашептала. «Она вообще мне очень прозрачно намекнула вчера, когда мы немного поболтали с ней, что ей там надоело, и она не чает уйти с посольской службы. Ты понял?» «Я уверена, что она все продумала. Ты же сам знаешь, что она далеко не дура и все просчитывает».